Глава 9. Осло. Пальцы девчонки скользят по члену неумело. В ней нет уверенности и последовательности, то пережимает у самой головки, то у корня едва держит, торопится рожать. На личике выражения сменяются одно другим. От шока и брезгливости до любопытства и искреннего, смешного проявления «зажмурюсь-ка я покрепче». «Подстраивайся». «У меня сейчас пальцы отвалятся». «Уже, что ли? Смотри». Отрицательно качает головой из стороны в сторону, упрямится, словно капризный ребенок. Но сама же, едва заметно хитро приподнимает реснички и замирает, тихо ахнув. Я двигаю кулаком медленнее, амплитуда длинная, рывки неспешные, чтобы оценила размах и поняла, как надо. О, черт! Теперь уже в открытую пялится. Никогда не видела, что ли? Видела. Вспыхивает. Но... Разжимая свои пальцы, поглаживая ее руку, снова накрывая ладонью. Теперь она движет рукой иначе, намного лучше. Да, способная. Мне нравятся ее руки. Запястья тонкие, но сильные, едва заметна россыпь веснушек на бледной коже, как отпечатавшиеся замысловатые созвездия. Ты большой. Ее дыхание становится частым. Я немного ослабляю контроль. Сбавляю давление, позволяю ей самой подвигать пальцами. И жду. Не перестает. Смотрит, как головка поблескивает выделившейся смазкой, не отрываясь, наблюдает и прихватывает языком слюнку, побежавшую на губы. Меня подбрасывает вверх от этой картинки. Бедра охвачены спазмом и жаждой движения. Быстрее. Я хочу кончить. Жестче двигай. Тебе не больно? Какого-то хрена, отпустив член, она ныряет ладошкой под трусы и поглаживает мошонку, взвешивая на ладони яйца. Боже, какой ты нежный, мягкий. Шепчет так, словно ведет по коже кусочком бархата. И горячий. Пальчики медленно ведут обратно. Подушечки пальцев очерчивают рельеф вен. Сладкая пытка, будто по члену струится жидкое, немного разогретое масло. В голове проносятся десятки вариантов. И твердый. Очень твердый. Выдыхает со стонов, сжав свои узкие бедра. Ее пальцы снова пытаются взять член в кольцо, обхватив его плотно. Да. Вошла во вкус, играется штурвалом, пробуя двигать смело и отрывисто. Пустить бы в ход ее язычок в ротик спермы налить столько, чтобы лизала ее подтеки, подбирая пальчики полупрозрачной капли с подбородка. И я бы ей обязательно вставил хорошенько. Другую девку уже бы нагнул к члену, и она охотно взяла бы в рот, отрабатывая крышесносный оргазм в надежде получить его снова. Но белка что-то в ней настораживает. И эти ремарки будто члена впервые касается. Вглядываюсь в черты ее лица, белеющего в сумраке. Глаза полуприкрыты, ресницы трепещут, рот приоткрыт. Она часто дышит и сама не осознает, как прижимается теснее, льнет, трется об меня грудью с острыми сосками. Аккуратные сиськи. Задорные апельсинки. Ее бедра дрожат серией спазмов. Немного раскрываются, и я запускаю между ними руку. Трусики мокрые. Она задыхается уже на пороге. На самом плато. Ее удовольствие может ровно схлынуть, так и не закончившись оргазмом, но может и рвануть. Тяну влажную ткань в сторону. Нежность ее кожи запредельная. Удлиненная форма ее киски по форме напоминает каллы, из сердцевины щедро тянется дорожка сока. «Нет, нет». Словно просыпается, когда два пальца туго вонзаются в сердцевину, разминая ритмично. Несколько рывков заставляет ее изменить свое мнение. Белку размазывает так, что она утыкается лицом в мою майку и громко стонет. Рот раскрыт. От ее дыхания и раскатанных губ становится жарко. «Быстрее. Давай же». «Я... мне... точно... а...» Последний толчок. Киска пульсирует и расширяется, сжимается и приоткрывается ритмично. Готов поклясться, она выпрашивает мой член. Меня обильно выплескивает поверх ее сжатых пальцев. Густые толчки спермы. Молочные пятна слепоты пульсируют перед глазами. Белка закатывает глаза от удовольствия, продолжая мягко двигать бедрами навстречу моим пальцам, ловит еще одну сладкую волну. Ненасытная. И, кажется, целочка. Трахалась раньше? Нет? Да ладно. Глаза блестят, взгляд размытый, взмахи ресниц плавные. Блеск глаз становится запредельно острым. Она всхлипывает и начинает плакать. Это что еще за хрень такая? Я мог ей между ног воткнуться, но продержал немного норов, оголодавшего по ласке члена, чтобы она немного привыкла и не слишком сильно пугалась. К чему слезы? Оргазм у нее был. Такой взрыв ни с чем не спутаешь. Тело лижет всполохами оргазма. Кайф протягивается по коже обещанием последующих развлечений. Это только лайтовая разминка, все равно, что понюхать блюдо перед тем, как его съесть. Сейчас бы помолчать, просто смакуя острое мгновение, но тут слезы. Ты не умираешь, твое сердце не лопнет. Или что ты там еще выдумала? Говорю с небольшим раздражением. Схлипывает белка и запускает руку под нижний край майки. Ого, кто-то вошел во вкус. Кажется, у нас продолжение, Осло. Приподнявшись, я снимаю майку, чувствую, как член вкусно наливается тяжестью. Спасибо. Выдавливает из себя белка. Она садится на диване, мгновенно натянув трусики, и забирает майку, небрежно брошенную рядом. Прижимает майку к лицу. Нюхает, как я пахну. Ее повадки будоражат. Колка стреляет пьянящим предвкушением в затылок. Но потом... Девчонка шумно высмаркивается, вытирает слезы и... возвращает мне майку. Спасибо. А теперь верни мне браслет.